Когда голова набухает от дрязкой бестолковщины, я иду в лес. Он всегда разный. Нельзя дважды войти в один и тот же лес. Он как река, темны его воды. В сухом и солнечном лесу нет колдовства. Там одна волжба-ворожба. Колдовством лес наполняется под давящими черными тучами, хлестом молний, потоками ледяных вод из прорвавшихся небес. «Исполнись волею моей!» — грозит он. Сырая земля израстает лесом. Она его мать, а имя отца неизречимо в суе. Огненной вязью во мраке след его имени. «Мне отмщение!» Сегодня грохнул гром. Словно война началась. Полдня грохотал. Хрипло, страшно. И лил проливной ливень. А потом утром ушел вдаль. И долго громыхал там. Хрипел, ворчал, грозился, издыхая. Сдох. И ливень разом стих. Но солнце не выглянуло. Низкие тучи влочились над мрачной пустыней города. Это был знак. Я пошел в лес. Через дорогу. Он опять был новый. Не такой, как прежде. Весь в белой дымке нависшего. Нет. Не тумана. Белая легкая дымка. Огромные мрачные кроны темной зелени. Тяжелый лес. Таинственный. Таящие влажное прошлое испарениями, вырывающиеся из тяжелой мокрой земли и окутавшее все меж деревьев. Темная дорожка вела вглубь. И я шел. И этот лес становился другим лесом. Потому или по этому другому лесу я шел много лет назад. Тогда тоже громыхали грозы. Всю смену. И тяжелые кроны свисали до сырой земли. Сумрачное дождливое лето, белая пелена меж мокрых стволов, влажный, тяжелый, как зеленые кроны воздух. Это было Лобаново или Красная Пахра, мне было 14, но я так же глядел из своих глазниц, как гляжу сейчас. Ничего не изменилось, только глаза были целее, и морщин не было. И бороды. А что было? А был пионерский лагерь. Старший отряд. Был гром, ливни. И был лес. Со всех сторон. Огромный, живой, мокрый. Была дымка. И когда все ложились спать в мертвый час после обеда, я вылезал в окно нашего дощатого домика и шел к речке. Я не помню, как она называлась. Я не хочу вспоминать. Какая разница? Я помню саму речку. Тихую, неширокую. Заросшую по берегам кустарником. Лесная река. И это достаточно. Я помню тарзанку над водой. А еще выше огромный обломанный сук старой корявой ветлы, склонившейся над рекой. Я раскорячивался на тарзанке и прыгал в воду. И нутром чуял, что за мной следят. Я уже знал, кто. Немая. Она часто приходила сюда, в мертвое время. И иногда я видел, как она раскачивается на тарзанке и плюхается в воду, отбивая бока. Она всегда купалась голой. А вот и сейчас она вышла из кустов, голая. Уставилась на меня и спросила: «Ты чего?» Я обомлел. И не от того, что тоже был голый, не хотел мочить трусы, а плавки остались в тумбочке, а от того, что немая заговорила. Этот был номер. Немая, не думая прикрыться, подошла ближе. Живот, бока, бедра и даже груди с тугими коричневыми сосками были в синяках. Она никак не могла научиться прыгать с тарзанки. Ей было под 30. Работала она посудомойкой. И все звали ее дурочкой и сторонились. Она всегда молчала. А со мной вдруг заговорила. Это и решило дело. И ненавидим мы, и любим мы случайно. Колдовской лес. Русский лес. Первая женщина всегда запоминается. Она жила в этом лесу. И тосковала, когда разъезжалась последняя смена. Выла. Город ее не принимал. Она была... Нет, не русалкой. Она была лишачихой этого леса. Я тогда не понимал, как можно быть лишачихой. Я ничего не понимал, я только нутром чуял. Алена, с которой я ходил каждый вечер на танцы, сказала, что меня сглазили. И она была права. Приворотили меня по полной программе. Околдовали. И внял я небо содроганье, и горни ангелов полет, и гад морских подводный ход.